Том 15, глава 4. От этого удара у него отвисла челюсть. Отброшенный назад, Томас Андре покачнулся от этой огромной силы, которая ударила его прямо в лицо. «Как? Как может существовать такая мощь?» – удивился он. Полученный им удар был достаточно мощным, чтобы от него закружилась голова. Но это было еще не все. У этого человека, так же, как и у него самого, была способность физического воздействия силой мысли. Но он поступил не так, как поступил бы он сам на его месте. Охотник не стал сопротивляться, тянущий его силе, и добровольно позволил себя подтянуть. Кто бы мог до такого додуматься? И неожиданным было не только то, что он не воспользовался невидимой рукой, чтобы воспротивиться притягивающей его силе, а также то, что вместо этого он воспользовался ей как маневром, чтобы отвлечь внимание своего противника, а затем нанес удар, от которого было не так легко вернуться. Получилось, что ускорение от притяжения сработало против того, кто воспользовался этой способностью, то есть его, Томаса, и в результате нанесло ему еще больше урона. Это был до шокирующего развитый боевой инстинкт. «Через сколько же битв он прошел, чтобы вообще додуматься до такой тактики?» – подумал Томас. Раньше Томас Андрея считал возможным смотреть на Джинву свысока, как просто на обычного пацана. Хоть он и признавал силу корейца, но теперь, дважды получив удар в лицо, его мнение быстро изменилось. Томас перестал отскакивать назад и приземлился на ноги. От трения пол треснул, и в воздухе поднялась пыль и кусочки цемента. Как и ожидалось, Джинву не дал американцу времени прийти в себя и рванулся к нему. Это явно было признаком опытного охотника. Было очевидно, что парень был нацелен атаковать до того, как его противник придет в себя. Но в этот раз его жертва среагировала быстрее. Томас отбросил всю свою спесь. Он также понял, что может проиграть сегодня, если будет думать о состоянии его окружения. Его противник был намного, намного сильнее, чем он ожидал изначально. Усиление. Когда он пробормотал это, его тело, уже покрытое мышцами, как броня, резко раздулось. Он и так был ростом в почти 2 метра, а теперь мгновение ока превратился в монстроподобную фигуру, ростом выше 3 метров. Томас ревел, как разъяренный зверь. Он поднял обе руки, которые теперь напоминали каменные столбы над головой. Все это произошло даже слишком быстро. Джинву посреди своего рывка к нему резко почувствовал, что впереди опасность. Что же это может быть? Он задумался. Суть была в том, что в момент огромной опасности его чутье ни разу его не подвело. Так что Джинву резко остановился и почти сразу же отскочил назад. С разницей миллисекунды огромные кулаки Томаса силой обрушились на пол. Все предметы, которые находились в рамках определенного радиуса, рассыпались на кусочки от ужасающей ударной волны. Томас применил навык разрушения. Эта невероятная мощь заставила Джинву отступить еще на несколько шагов, хоть он уже и ушел в безопасную зону. Поднявшийся в воздухе мусор резко обрушился вниз. Как и подобало охотнику, который одолел дракона, стойкость и разрушительная сила Томаса не уступала никому. Но сейчас не было времени на удивление. Охотник особого уровня издал еще один грозный и громкий рык. Захват. И мощная сила притяжения, в центре которой был Томас Андре, начала притягивать к себе все в определенном радиусе. Это выглядело так, будто бы он стал черной дырой. Теневые солдаты и охотники смешались в одну кучу и полетели к нему. Джинву тоже был одной из целей захвата. Но он воспользовался властью правителя, чтобы оттолкнуться от этой силы притяжения. И когда он наконец смог оторваться от этой огромной силы и снова отскочил назад, Томас Андре снова воспользовался навыком разрушения. Не только теневые солдаты, но и охотники гильдии мусорщиков были отброшены этой ударной волной. Тут и там раздавались крики. Заместитель мастера довольно поздно осознал весь ужас этой ситуации и во всю глотку крикнул: «Отойдите от мастера, живо!» Трое или четверо быстроногих охотников быстро подхватили своих раненых товарищей и отступили назад. В это время Томас с каменным выражением резко ринулся в сторону Джинву. Особый уровень подразумевал, что его обладателю давались права целой независимой страны. Вот почему ему нужно было показать, какое наказание следует за слушание короля. Томас мгновенно оказался там, где был Джинву, и нанес мощный удар кулаком. Его кулак ударил только воздух. Он уже и так слишком хорошо это знал. Он лучше всех знал, что он был слишком медленным, чтобы зацепить этого ублюдка, обладавшего прямо звериной ловкостью, особенно когда он был в своей усиленной форме. Его сила и защита возрастали до невероятной степени, но в то же время ровно так же падала его скорость. К счастью для Томаса, он также обладал навыком, который компенсировал эту слабость. Он вытянул руку в сторону быстро отдаляющегося от него Джинву. Захват. И снова между ними возникла невероятно мощная, притягивающая сила. Американец знал, что в этот раз он не упустит свою жертву. С его теперь укрепленным с помощью усиления телом, его внимание не будет смещаться из-за таких мелких отвлекающих трюков. Как и ожидалось, Сон Джинву был с легкостью притянут обратно. Оставив свою левую руку вытянутой, Томас Андре оттянул свою правую руку назад и плотно сжал ее в кулак. В нем собралась огромная магическая сила, способная превратить туловище любого высокоуровневого охотника в фарш. Навык «Мощный удар», его кулак, наполненный невероятной разрушительной мощью, медленно двинулся вперед. Но затем случилось следующее. Его глаза широко раскрылись. Он увидел, как мышцы на правой руке Джинву внезапно раздулись. Он что, думает пойти в прямую атаку? Не поверив в это, Томас усилил притяжение. Но Джинву не пытался вернуться от этого, а на самом деле даже воспользовался своей властью правителя, чтобы увеличить скоростной момент. «Черт!» – вскрикнул шокированный американец. Джинву приблизился быстрее, чем ожидал Томас, и нанес удар немного быстрее своего противника. В то же время он пригнул голову и буквально на волосок увернулся от запоздалого удара американца. Томас увидел вспышку перед своими глазами и наконец понял. Та его первая атака была... Та атака, которую он не успел увидеть тогда, была именно этой. Томас полетел как ракета, снеся с собой одну из стен заброшенного завода. И еще какое-то время кубарем катился по земле. Глубокий и длинный след на полу от его тела напоминал борозду на поле. Он спешно оттолкнулся от земли, но Джинву уже стоял перед ним. Томас заревел и начал наносить свои бесчисленные удары. Каждый раз, когда его кулак летел вперед, земля трещала и казалось, что воздух разрывается на куски. Каждый из этих ударов был достаточно яростным, чтобы одним касанием полностью обратить человека в пыль. К несчастью, ни один из них не мог задеть Джинву. Он просто легко увернулся от всех ударов Томаса. Затем точными ударами контратаковал по всем слабым местам американца. И так потихоньку рот Томаса наполнялся кровью. Как такое было возможно? Как может быть охотник-маг таким сильным и быстрым? Чем больше он мешкал, тем больше физического урона он получал. Я проигрываю? Но такого не могло быть. Нет, такого не должно быть. Его способность превосходить своих врагов за счет чисто физической силы была единственным смыслом его существования. Она была единственной вещью, которая доказывала, что это он и никто другой. Томас стиснул свои окровавленные зубы. Его глаза под злобно поднятыми бровями загорелись яростным светом. Он ударил кулаком изо всех сил, но Джинву снова увернулся от этой атаки и ответил апперкотом в нижнюю челюсть американца. Томас силой стряхнул головой, чтобы избавиться от болевого шока, который отдавался звоном в ушах. Но в этот короткий миг Джинву подобрался ближе. Он оказался прямо перед носом Томаса и начал его безжалостно и без остановки избивать. Бум, бум, бум. Томас Андре, напоминавший крепость, начал пошатываться. он нетвердыми шагами начал отходить. Каким-то образом ему удалось сохранить равновесие, и он злобно выкрикнул: «Я никто иной, как Томас Андре! Думаешь, сможешь меня победить только этим?» «Я уже тебе все сказал». Джинву снова ударил его в челюсть и добавил: «Мне плевать, кто ты». Голова Томаса откинулась назад, но он удержался. Окончательно выйдя из себя, Голиаф поднял сцепленные руки над головой. «Разрушение!» Пол снова треснул и с грохотом задрожал, когда он со всей силы обрушил свой удар. К несчастью, Джинву там уже не было. «Куда он?» И взгляд Томаса быстро заметался во все стороны, пытаясь найти Джинву. И тогда он запоздало понял, что сгусток невероятной магической энергии падал на него сверху. Он быстро поднял голову. Джинву подпрыгнул, когда Томас использовал разрушение. И теперь он летел сверху на свою цель. Его локоть силой обрушилась на лицо Томаса. Вдали от заброшенного завода остановилось около десятка машин. Было решено, что подъезжать ближе было бы опасно. Из машин вышли высокоуровневые охотники, связанные с бюро охотников. Каждый из них был выдающимся и по-своему превосходным охотником. Но несмотря на сопровождение таких славных охотников, Адаму Уайту было неспокойно. Но это можно было понять. Для этого нужно было только сравнить их с охотниками Сон Джинву, Томасом Андре и полным составом лучших охотников гильдии мусорщиков. Охотник уровня S по имени Брент, которому было поручено командовать охотничьими силами бюро, мог только хмуро прокачать головой. «Бог ты мой! Да что же там за монстры сражались? Что от них исходила такая мощная магическая энергия?» Его ноги отказывались сходить с места, но позади него стоял Адам Уайт с умоляющими глазами, ожидавший сопровождения. У Брента не осталось выбора, кроме как сдаться и отрешенным голосом сказать: «Да вон там. Но там действительно опасно. Так что мой вам совет. Вам нужно быть просто смертельно уверенным в этом». Адам кивнул. Бум. В этот момент что-то с громким грохотом взлетело в воздух и затем рухнуло обратно на землю. Адам взглянул в сторону раздавшегося шума и быстро перевел взгляд обратно на Брента. Охотник уровня S никак не мог подобрать свои отвисшие челюсти. Адам тревожно спросил: «Что это сейчас было?» «Если я не ошибаюсь, то это...» Как мог Брент, охотник уровня S, ошибиться с определением? И даже тогда он заметно колебался, прежде чем продолжить. «Это только что с неба упал мистер Томас Андре!» «Что?» – скричал Адам. «Даже я не уверен!» Глаза Адама широко выпучились, и он в спешке выкрикнул: «Быстрее! Нам нужно срочно идти туда!» Брент увидел, как Адам побежал в сторону завода, и жестом велел остальным охотникам следовать за ними. Вскоре группа из бюро охотников прибыла на место, где сталкивались две огромные массы магической энергии. И тогда все они увидели это. А? Они застали сцену, где единственного и неповторимого Томаса Андре до смерти избивал одинокий охотник-азиат. Брент, побледнев от страха, указал туда. «Томаса! Мистера Томаса Андре избивает охотник Сон Джингу! Я это вижу!» Нетерпение несколько раз сопнул ногой Адам. Он даже оттуда мог видеть, что состояние Томаса, которого избивал Джинву, было не слишком хорошим. Брент с растерянным лицом быстро спросил: «Что нам теперь делать? Нам нужно остановить их. Вы собираетесь стоять тут и смотреть, как охотника особого уровня забивает насмерть?» – орал Адам. «Вы хотите, чтобы мы это остановили? В смысле остановить этого человека?» — переспросил Брент. Он ошарашенным взглядом посмотрел на охотника-азиата, от которого исходила действительно невозможная магическая сила. Она была настолько огромной, что если бы Брент мог, то он бы не хотел даже близко подходить к такому вихрю. Но прежде чем он успел сказать это вслух, Адам рванул все вперед. Может, он и был агентом бюро охотников, но все же он был обычным человеком. Он мог погибнуть, просто подойдя к магической энергии, которая исходила от высокоуровневого охотника. Прикидывая варианты, Брент поморщился. Но затем он, простонав, все-таки побежал вслед за Адамом в сторону Джинву. «Агент Уайт!» Лицо Томаса Андре обрушился, удар локтем, и он упал на колени. Обе его руки глубоко вошли в землю. Он как-то смог поднять свое тело и продолжить атаки. К несчастью для него, он получил слишком много ранений. И его кулаки уже не могли бить с такой разрушительной мощью, как раньше. Джинву увидел эти ставшие вялыми атаки и убедился, что битва идет в его пользу. Теперь размахивания руками Томаса Андре содержали в себе только бессмысленную ярость проигрывающего и желание убить Джинву. Корейский охотник плавно обошел эти атаки и снова контратаковал. Бум. В отличие от атак Томаса, удары Джинву с точностью и без остановки сыпались на слабые места американца, и в результате бедняга уже даже не мог прийти в себя. Каждый раз, когда голова Томаса металась из стороны в сторону, с его лица слетали брызги крови. Он потерял равновесие и только неловко пошатывался. Джинву же продолжал беспощадно пинать американца. Бум! Столкнувшаяся магическая энергия взорвалась, и Томас высоко подлетел в воздух. Власть правителя. Джинву притягивал подлетавшего вверх американца обратно вниз, и его жертва без какого-либо сопротивления обрушивалась на землю. Бум! Томас, распластавшись на полу завода, выплюнул большой сгусток крови. Джинву сел на него сверху. И так же, как и в его схватке с королем демонов Бароном в замке демонов, он схватил Томаса за шею и другой рукой обрушивал на него свои удары. Бум, бах, бах. Он ощущал, как сопротивление Томаса слабело все больше. Бум, бах, бах. И наконец Джинву поднял свой кулак высоко вверх, чтобы нанести добивающий удар. Но тут он услышал чей-то отчаянный крик. «Охотник Сун Джинву Ним! Прошу, остановитесь! Молю вас, удержите свою руку, пожалуйста!» Джинву без интереса взглянул в ту сторону, откуда к нему бежал Адам Уайт. Затем снова плотно сжал свой кулак. От его укрепленного плеча до его кулака прошла волна ужасающей магической энергии. «Нет! Остановитесь!» И прежде чем его кулак обрушился на цель, пока кричал Адам, в отчаянии протянул руку, Томас Андре наконец открыл рот. «Сдаюсь», – прохрипел он. Шух. Кулак Джинву остановился в миллиметре от носа американца. Тот сразу же потерял сознание и обмяк, будто бы потратив последние силы на то, чтобы сдаться. И только тогда Джинву оставил свой кулак и молча поднялся на ноги. Вскоре после этого охотники, присланные из бюро, осторожно обступили его, лежащего на полу Томаса Андре. «Какого черта? Что это за херня? Неужели это действительно случилось? Серьезно?» Бурчал про себя один репортер, делая снимок за снимком. Изначально он хотел сделать пару снимков подготовки охотников гильдии мусорщиков к рейду, но теперь все, что ему нужно было сделать, это просто проследовать за охотниками, которые без всяких объяснений отменили рейд и куда-то выехали. И как он мог это объяснить? Сначала репортер подумал, что где-то случился побег из подземелья. Но зрелище, развернувшееся перед его глазами, превзошло его самые дикие ожидания. Он воспользовался увеличением на камере, чтобы еще раз взглянуть на лицо человека, распластавшегося на полу. Это было довольно знакомое лицо, это точно. Без всякого сомнения, это было лицо охотника особого уровня Томаса Андре. «О боже! Кто же мог вот так отделать Томаса Андре?» – изумленно ахнул репортер, пролистывая сделанные фотографии. И в то же время его сердце забилось в предвкушении. Он понял, что фотографии в этой маленькой камере могли бы принести ему огромные деньги.